Святой-то какой! Помяну, мать, помяну, и печаль твою на молитве вспомяну, и супруга твоего за здравие помяну. Только его тебе грех оставлять. Ступай к мужу и береги его. Увидит оттуда твой мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет по вас. Зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки, и нет его в доме, а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? Кому же он придет, коль вас вместе отца с матерью не найдет? Вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет. Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай. Пойду, родной, по твоему слову пойду. Сердце ты мое разобрал. Никитушка, ты мой Никитушка, ждешь ты меня, голубчик, ждешь? Начала было причитывать баба, но старец уже обратился к одной старенькой старушонке, одетой не по-странически, а по-городски. По глазам ее видно было, что у нее какое-то дело, и что пришла она нечто сообщить. Назвалась она унтер-офицерскую вдовой. Не издалека, всего из нашего же города. Сыночек у ней, Васенька, где-то в комиссариате служил, да в Сибирь поехал, в Иркутск. Два раза оттуда писал, а тут вот уже год писать перестал. Справлялась она о нем, да по правде не знает, где исправиться-то. «Только и говорит мне на медне Степанида Ильинична Бедрягина, купчиха она богатая, возьми ты, — говорит Прохоровна, — и запиши ты, — говорит, — сыночка своего в поминанье, снеси в церковь, да и помяни за упокой. Душат его, — говорит, — затоскует, он и напишет письмо. И это, — говорит Степанида Ильинична, — как есть верно, многократно испытано. Да только я сумлеваюсь. Свет ты наш, правда оно, аль неправда? И хорошо ли так будет? И не думай о сем. Стыдно это и спрашивать. Да и как это возможно, чтобы живую душу, да еще родная мать, за упокой поминала? Это великий грех, колдовству подобно, только по незнанию твоему лишь прощается. А ты лучше помоли Царицу Небесную, скорую заступницу и помощницу, о здоровье его, да чтоб и тебя простила за неправильное размышление твое. И вот что я тебе еще скажу, Прохоровна. Или сам он к тебе вскоре обратно прибудет, сынок твой, или, наверное, письмо пришлет. Так ты и знай. Ступай и отселе покойно будь. Жив твой сынок, говорю тебе. Милый ты наш, награди тебя Бог, благодетель ты наш, молебщик ты за всех нас и за грехи наши. А старец уже заметил в толпе два горящие, стремящиеся к нему взгляда, изнуренный на вид чахоточной, хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела молча, глаза просили о чем-то, но она как бы боялась приблизиться. «Ты с чем, родненькая?» «Разреши мою душу, родимый!» Тихо и не спеша промолвила она, встала на колени и поклонилась ему в ноги. «Согрешила, отец родной, греха моего боюсь. Старец сел на нижнюю ступеньку. Женщина приблизилась к нему, не вставая с колен. «Вдовею я третий год», — начала она полушепотом, сама как бы вздрагивая. «Тяжело было замужем-то. Старый был он, больно избил меня. Лежал он больной. Думаю я, гляжу на него, а коль выздоровеет, опять встанет, что тогда?» И вошла ко мне тогда эта самая мысль. «Постой», — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим шепотом, так что ничего почти нельзя было уловить. Она кончила скоро.